и не помогали в ориентировке. Директор глазной клиники Медицинской академии Польши в городе Щецине профессор Старкевич работает над созданием прибора «Электрофтальм». Приемная светооптическая камера прибора монтируется в специальном шлеме и надевается на голову. Искусственная линза улавливает предметы, находящиеся перед слепым, и через фотосопротивление воздействует на подвижные штифтики или так называемые нажимные контакты. Прикасаясь к коже лба, штифтики вызывают на лбу слепого определенное ощущение давления, аналогичное форме соответствующего предмета, контуры столба, человека, животного. Эта разработка ведется уже много лет, но пока особого успеха не принесла. В настоящее время слепой при помощи электрофтальма может распознать на контрастном фоне простейшие геометрические фигуры, находящиеся в неподвижном состоянии. Легко представить себе, в какое движение придут нажимные контакты, штифтики, если перед камерой окажется группа движущихся людей или колышущиеся от сильного ветра деревья, кусты, и насколько трудно будет это распознать. Медленный процесс совершенствования этого прибора, очевидно, объясняется тем, что он рассчитан на использование пассивной формы осязательного восприятия, а она является самой малоэффективной из всех других форм осязания. Некоторые советские специалисты утверждают, что искусственное зрение, какой бы форму ему ни придавали, должно быть максимально приближено к действиям глаза. Например, если создавать прибор, рассчитанный на кожное восприятие, то оптическая часть прибора должна находиться в глазном протезе. По их мнению, с физиологической точки зрения, в искусственных зрительных восприятиях определенную роль играют и мышцы, приводившие в движение глаз, и они должны быть использованы при создании искусственного глаза. Такой эксперимент сейчас проводится в СССР. Отдельные ученые пошли дальше в своем эксперименте. Для передачи информации они стали вживлять электроды в кору головного мозга слепого. Вот что писала по этому вопросу английская газета «Таймс». Преподавателями Кембриджского университета в сотрудничестве с местными медицинскими работниками изобретен экспериментальный прибор, позволяющий слепому ощущать свет. Прибор состоит из ряда миниатюрных радиоприемников, укрепляемых на черепе. Эти приемники передают преобразованные в электроток радиосигналы на ту часть коры головного мозга, которая управляет зрительными ощущениями. Для того, чтобы эти приспособления служили долго и надежно, их необходимо вживлять, не оставляя порезов на коже. Созданный в настоящее время прибор сконструирован так, что располагается полностью под кожей. Он состоит из 80 микрорадиоприемников, вмонтированных в капсулы на ленте из кремниевой силиконовой резины. Весь этот ряд радиоприемников соединен проводком с контактной пластиной, в которой укреплено 80 электродов. Пластина с электродами помещается внутри черепа таким образом, что электроды приходят в контакт с поверхностью той части коры головного мозга, которая передает ощущение света. Лента с радиоприемниками закрепляется поверх черепа, а проводок, ведущий к электродам, проходит через небольшое отверстие кости. Передающие катушки, помещенные непосредственно над радиоприемниками, обеспечивают воздействие соответствующего электрода на кору головного мозга при передаче радиосигнала. В прошлом году этот прибор был вмонтирован в череп женщины, которая незадолго до этого потеряла зрение, несмотря на несколько операций. Когда подавались радиосигналы определенной силы и частоты, пациентка испытывала ощущение света. Большинство электродов давало ощущение одной белой точки, которую описали как звездочку в небе или как крупинку риса на расстоянии вытянутой руки. Пациентка была в состоянии различить ощущения, вызванные двумя электродами.